Глава 40. Меня разбудил крик Сашки. «Разведка, подъем! Скорей, наши в засаду попали!» Одеваться я научился мгновенно. Какие там 45 секунд? И полминуты не прошло, как я уже вылетел наружу, где грузились в повозки бойцы. Сашка махнул рукой. «Нет, нет, напрямик, с тыла обойдем!» В засаду попал первый взвод, направлявшийся для обстрела расквартированной в одной из выселенных деревень маршевой испанской роты, следовавшей в голубую дивизию. На повороте дороги в 3 километрах от опушки леса по ним чесанули из десятка автоматических стволов. Командир взвода капитан Малявин был убит на повал в первую секунду. В последующие 5 или 6 еще человек 5 и столько же ранено. Попытка контратаки была подавлена. Верховой, прискакавший в лагерь, докладывал о бое с крупным подразделением противника. Бегать по ночному лесу – занятие бездарное и опасное. Но мы хорошо изучили этот лес и держали курс, точно ориентируясь на стрельбу МГ-34. Таких пулеметов у нас не было, это могли стрелять только немцы. Вообще тарарам там стоял дикий. Впечатление было такое, что бой ведут рота на роту. Рвались гранаты. Немцы в самом деле отлично выбрали место. Там дорога спускалась в ложбинку перед выходом на луг. Укрыться было практически негде. И огонь они вели буквально в упор. А ответный наугад, вверх, в лес вслепую. Непонятно было только, на что они вообще рассчитывают. Тем более, что мы вышли им в тыл, как рассчитали, чуть выше склона на лесистый холм. «Вот они», — указал Сашка. «Вижу 4 огневых точки, пулемет и 3 автомата», — доложил Максим. «Их что, всего 4?» «Потом», — Сашка азартно оскалился, — «подползаем и гранатами, потом наваливаемся с ура и колем. Вперед!» В уже занимавшемся рассвете мы подобрались ближе. Около приклада пулемета среди лент лежал, скорчившись, рослый человек в масхалате. Из-под кепи выбивался клок светлых волос. Ноги у человека были перевязаны бурыми тряпками бинтов. Слева и справа от него в разных местах были привязаны к деревьям 3 МП-40. Валялись пустые магазины и россыпи гильз. От человека к спускам пистолет-пулеметов вели тросики. «Да он вообще один!» – растерянно сказал Женька. На склон, азартно матерясь, лезли наши партизаны. Застывали в недоумении. Появился Мефодий Алексеевич. «Это что же?» Он снял ушанку, потер лысину. «Это один, что ли?» «Один», — зло подтвердил я. «Остальные давно ушли. Сорвали нам атаку, намолотили наших и ушли. А этот раненый остался своих прикрывать и работал за целый отряд». «Это егерь, товарищ командир!» «Ну-ка!» Кто-то из наших, подойдя, взялся за плечо убитого. «Не трогать!» Заорал Сашка и, видя, что уже поздно, «ложись!» Зинка успела сбить с ног командира. При взрыве, упрятанной под животом егеря гранаты, погиб только любопытный. А позже выяснилось, что бесследно пропал по Калюжной. Ну, тот самый партизан, который был агентом гестапо и которого мы перевербовали, переправив его семью в отряд Мухарева. Сперва думали, что он бежал, но потом на тропе нашли следы борьбы и, как менты говорят в мое время, следы волочения тела. Никто не видел, как и когда егеря унесли Виктора. Но стало ясно, что по большей части налет затеян именно из-за него. Оставались 2 варианта. Либо у нас в отряде снова дятел, либо это было едва ли не страшнее, мы под плотным наблюдением врага. Продолжают успешное наступление на Синявинском плацдарме. Близок час полной деблокады города Ленина. Напечатал? Так точно, Илмар Яхтович. Я размял пальцы. «Ну, теперь размножь в 100 экземплярах». Он закурил. «Слушаюсь». Я вздохнул, пытаясь вспомнить, чем окончились бои на Синявинском плацдарме. Если учесть, что блокаду сняли только в 44-м, вряд ли успешно. Мне хотелось спать, и немного болела голова. «Товарищ капитан». Он посмотрел на меня вопросительно. «А что с егерями-то делать будем?» Хокканин ответил не сразу. Он затянулся, с наслаждением выпустил клуб дыма и неторопливо сказал: «Мне кажется, исходящая от них опасность резко преувеличена». «Здрасте!» Я хотел уже заспорить, но в дверь просунулся командир второго взвода. «Товарищ капитан, к Мухареву самолет прилетел. Нам тут привезли кое-что, врача прислали, 2 минеров, а еще корреспондент приехал. Говорит, специально к нашим». И он подмигнул мне. Внешний корреспондент ничуть не походил на привычных мне представителей этой древнейшей профессии. Он был в форме, в длинном кожаном плаще, перетянутом ремнями, в армейской фуражке. Ну, типичный офицер, только без знаков различия. Однако повадки у него оказались ничуть не отличавшиеся от повадок его соратников через 60 лет. Деловито окинув нас взглядом, он тут же начал распоряжаться. «Сначала сделаем снимки, потом поговорим, возьмем интервью. Давайте снимемся вместе где-нибудь, ну, хотя бы вон там». Он упер указующий перст в здоровенный сток метрах в 100 от нас. «Пошли!» И первым двинулся в том направлении. Отконвоировав нас к стогу, он продолжал распоряжаться. «А значит так, ты Александр? Ну, неважно. Так, ты садись вот здесь, девочка вот сюда. Ты встань вот тут. Нет, сядь. Нет, встань. Было лучше. А вот ты сядь на корточки. Нет, нет, в объектив не смотрите. Так, девочка, улыбнись. Смотри на него и улыбайся. Ты, мальчик, соломинку возьми в зубы и как бы слушай. Нет, чего-то не хватает. А, вот что, сними-ка сапог. Да-да, сними и сидя как бы перематывай портянку. О, стоп, отлично. Замерли?» Несколько раз щелкнул аппарат. «Все, с этим закончили. Теперь по отдельности портретные». В общем, замашки у него были знакомые. Мои дружки ошалели от его напористости и подчинялись ему как зомби. Юлька что-то пискнула о том, как ее лучше фотографировать, но корреспондент только хмыкнул и изогнул бровь. Когда со съемками было закончено, он достал трубочку, почти как у Хокканина, блокнот и, закурив, жестом усадил нас. «Ну, теперь давайте знакомиться». Он поправил короткие усики. «Симонов Константин Александрович». Примечание. Симонов Константин Кирилл Александрович, 1915-1974 года. Русский советский поэт, автор множества лирических, патриотических и исторических произведений. Расцвет его творчества пришелся на годы Великой Отечественной, в которой Симонов принимал активное участие как военный корреспондент «Красной звезды». Такие его стихотворения, как «Убей его», «Жди меня», «Корреспондентская застольная» стали настоящими народными песнями. Вполне естественно, что Борька при всей его начитанности не знает о Симонове ничего. В современной власти поэт пришелся не ко двору и был изгнан из школьной программы. В отличие от исторически достоверной встречи героя с Леней Голиковым, она действительно могла состояться там, в это время и при таких обстоятельствах. Эта встреча целиком на моей совести и нужна была для антуража. Примечание автора. «Кто?» – Женька вытаращил глаза. «Вы? А? Ну да, конечно!» – он хлопнул себя по лбу и, покраснев, прочитал. Нет больше родины, ни неба, ни земли, ни хлеба, ни воды, все взято. Это же вы, я ваше ледовое побоище на школьном вечере читала, почти закричала Юлька. Наизусть, правда. Словно корреспондент, который вдруг тоже покраснел и стал намного моложе, ей не верил. Сашка, глуповато приоткрыв рот, молчал, а потом спросил. «А убей его! Вы написали, да?» «Я! Все я!» Словно защищаясь, Симонов поднял руки и почти жалобно попросил. «Ребята, давайте о вас! Я-то что? Я самый обыкновенный военкор!» «А мы самые обычные партизаны!» Пожала плечами Юлька. «Таких в каждом отряде полно!» «Самые обычные?» Задумчиво сказал он и улыбнулся. «А что, хорошее название. Я так и назову очерк. Самые обычные. А фотографии перешлю с оказией. Ну, в крайнем случае, получите после войны. Ну, начнем с тебя, Александр». «Вы лучше вопросы задавайте», — Сашка смутился. «Я так рассказывать не умею. Это у нас вон Борька мастер». «Борька, это ты?» Военкор повернулся ко мне. Я кивнул. «Хорошо, тогда пусть ты будешь первым». Пока нас интервьюировали, Мефодия Алексеевича и Хоконина интервьюировали тоже. Вместе с минерами и врачом прибыли двое офицеров, как бы сказать, из органов. Правда, не с целью вершить суд и расправу за реальные или мнимые вины. Все обстояло куда сложнее. На одной из станций, как выяснилось, немцы организовали пересыльный лагерь для пленных офицеров и набивали его как бочку сельдями. Мы об этом что-то слышали краем уха, но значения не придали. Теперь же выяснилось, что в лагере содержатся люди, которых в плену оставлять никак нельзя. Тем более, что немцы активно склоняют пленных к сотрудничеству. Лагерь следовало уничтожить, пленных вывести в район Порхова для последующей эвакуации или рассредоточения по отрядам. Для этого предполагалось временно объединить несколько отрядов в бригаду под командованием Мухарева, совершить марш к станции и провести эту операцию. Осложнялось все тем, что немцы плотно на нас сели, и нам конкретно это они показали сегодня ночью. А приказы не обсуждают, их выполняют, и все тут.